Самоубийство по плану. До сих пор нелегко признаться, что у меня в биографии три попытки уйти из жизни. Их могло бы быть и меньше, и больше. Но сейчас я точно знаю, такое в моей жизни не повторится. И я этому рад. Никогда я не считал, что самоубийство плохо. Усвоив с детства, что в трудной ситуации единственный выход – покончить с собой. К 14 годам я впервые серьезно задумывался об осуществлении такого выхода, в кавычках. Повод. А действительно ли у всех самоубийств есть повод? Как сейчас я понимаю, повода и не было. Какое-то гнетущее состояние, осознание своей никчемности, жестокости и чуждости этого большого, слишком большого для меня мира. И отсутствие смысла. Многим самоубийцам это знакомо. Скорее отсутствие причин жить, чем присутствие причин умереть. Учился я тогда в 8 классе, и меня, как ни странно, отвлекла от этих мыслей куча проблем, внезапно рухнувших на семью. Еще до 10 класса желание уйти чередовалось с желанием пожить. Временами бывали счастливые периоды, но и в них не было какой-то важной наполняющей. А в промежутках я ощущал себя ходячим мертвецом. Да и как можно радоваться жизни, когда постоянно терзают страхи? Вот я никогда не могу поступить в вуз и устроиться на хорошую работу. Еще у меня ужасный характер, и из-за которого, как мне говорили все время, в будущем будут проблемы. Вот друзья меня бросают и не вспоминают обо мне. И так бесконечно. Нет, зачем ждать неприятностей? Лучше уж до них не дотягивать. И вот я окончательно решила, что сделаю это после окончания школы, чтобы не было шумихи. Конечно, в плохие времена сразу хотелось все сделать, но я себя уговаривал потерпеть. Осталось недолго. Собираясь на тот свет, я, как всякий нормальный эгоист, была абсолютно уверена в том, что скоро все забудут мое предательство и заживут дальше, как ни в чем не бывало. О маме позаботится старшая сестра, которую мне все время ставили в пример, а подруга найдет себе новых друзей. Ей это всегда удавалось лучше, чем мне. Этим я себя утешала, а еще тем, что без постоянных ссор маме будет спокойнее. Настоящая же мотивация, как я теперь понимаю. А мне-то какая будет разница на том свете? Я же добьюсь, чего хочу. И плевать мне на остальных. Просто отвратительно. С удовольствием дала бы себе тогдашней по морде. Поначалу, как только я решила смыться отсюда, не хватало решимости. И жалко было всех. Это мешало. И жалость я стала планомерно устранять, намеренно воспитывая в себе жестокость и равнодушие к окружающим. Дурное дело нехитрое. Так преуспел в этом за 2 года, с 8 по 10 класс, что стало противно самой себе, и такой стервой жить хотелось еще меньше. И все же какой-то кусок меня, под названием «остатки совести», проявлял себя тем, что наотрез отказывался представлять мне картину моего трупа и того, как его найдут. Больше всего я тогда боялась выжить, как смотреть всем в глаза. И просто не думала, заставляла себя не думать, а как это будет, как же будет им больно. Ведь если поддамся таким мыслям, то уже из-за чувства вины не смогу убить себя. Вот так я добровольно отправилась в пекло, пройдя перед этим курс «Как глубже застрять в аду». Выпускной. Пора действовать. А решимости все нет. Делаю вид, что все нормально, подаю документы в вуз, вроде жду результата. Прохожу по гранту, моя голубая мечта 2 года назад. А сейчас все равно. Дотягиваю до сентября, убеждаясь в собственной никчемности. Немного промахнулась я с выбором профессии. Она мне оказалась не по зубам. Как мне хотелось, чтобы возникло это сумасшедшее ощущение, когда все равно адреналин в крови и скорее, не раздумывая. Такого не было. Не было даже апатии, великосветской печали, когда ничего тебя уже не держит. Были доводы разума и был инстинкт выживания, который никуда не делся и который надо было перебороть. К середине сентября я закончил свои земные дела. За годы подготовки я наметил себе несколько способов, как это сделать. Я хорошо знакома с медициной и просчитала все, исходя из известных параметров, перерыв в справочнике. 4 дня я пыталась умереть. К счастью, это сложнее, чем кажется. Вены резать не хотелось, попробовала катетеризацию большой бедренной вены, но кровь быстро сворачивалась, зато огромные синяки пришлось объяснять. Упала. Пила серьезные таблетки 2 раза и просто засыпала. В последний день решила использовать сразу несколько надежных способов. Один из них запомнился тем, что задыхаешься, больно дышать, сердце бьется как сумасшедшее, но не помираешь. И лезвие, и таз с горячей водой в ванну. Заснула от слабости, проснулась и обнаружила, что через час придет мама, а я еще жива. Что же делать, такое отчаяние. Выгребла из аптечки все лекарства, какие были очень токсичны. Еще что-то, наскоро наглоталась, но скоро стошнила. Из последних сил спрятала свою обувь, как будто ушла. Выбросила лезвие, замыла все в ванной, взяла таз с горячей водой и уползла подыхать в кладовку, как догнанная крыса. Мельком глянула в зеркало, синие губы, цену, недолго осталось. Можно ли было дойти до того, чтобы, стоя на краю пропасти, остатками сознания молить Бога, чтобы он тебя туда столкнул? А я молила, услышав саги. Все, чего я боялась, случилось. Полное отчаяние, крик мамы, решивший, что меня уже нет. Он у меня в ушах звенит по сей день. Забыть нельзя. И простить себе нельзя. Только по милости Божьей стала здесь, ничем добротой его не заслужив. Я хорошо запомнила состояние, когда жизненные силы попросту покидают тебя, а какая-то часть, далекая от разума, цепляется за остатки сознания, за этот мир, такой нелюбимый и все равно настолько свой. Надежда на что-то лучшее, она всегда живет в душе, до самого конца. Потом все было. Реанимация, насмешки, лживое признание ошибки. После попытки суицида жизнь лучше не становится. Душевное состояние все так же ужасно, но с удивлением обнаруживаешь, что пока ты жив и просто думаешь об этом, и об этом никто не знает, это очень даже неплохо. Да, физические последствия были и есть. Да это уже не думаешь о последствиях. Плевать я хотела, я жить не хочу. Но не они самое неприятное. Люди сторонятся самоубийц. Это и жалость, и презрение. Это как заноза, которая не даст тебе забыть ни твоим близким про такое предательство. И годы невозможности говорить на эту тему ни с кем. После этого не было больше сил на новую попытку. Решила, что-то так настойчиво оставляет меня здесь. То значит, так надо. Отложила смерть на время, пока совсем некуда будет деваться. И за эти 2 года откладывала еще много раз. Подождать еще день, перетерпеть эту ночь, а там будет и. Но не забывала, веря, что однажды день придет. Готовила себе тыл, чтобы было где и с чем и как свести счеты. Так было еще 2 года, пока жизнь круто не повернулась с помощью того, что всю жизнь так не хватало, и не без помощи замечательных людей. Многое изменилось с тех пор. Много того, чего хотелось избежать, случилось. И это вполне можно вынести, пережить. Появился тот самый стержень, основывающий жизнь. И страхи перестали мучить. Человек, он больше, чем кажется, и способен на большее, чем убежать от маленькой собачки и прыгнуть в куст крапивы. Чем дальше, тем больше ужасает возможность самоубийства. И это нормальная реакция. Даже такой паршивый характер можно изменить. Главное, хотеть работать над собой. Со временем, отравляющие жизнь мысли исчезнут, а еще через некоторое время обязательно появится желание жить. Я всегда в глубине души знала, что это замечательно. Хотеть жить. Эвелина, 20 лет.